«Дополнительный контроль», — кивнул я. «Докровитрос сказал мне о том, кто такие искатели и сколько поколений их уже было уничтожено. За 10 тысяч лет не было еще ни одного случая, когда искатели не теряли связь с действительностью. Они превращались в угрозу мира, с которой приходилось что-то делать. Докровит спит и видит, чтобы мы вступили на этот путь». «Зачем?» — побледнел Нургалбара. «Разве не очевидно?» — Герлон посмотрел на своего бывшего кумира. «Чтобы нас уничтожить. До тех пор, пока мы угодны небу, нас нельзя трогать. Во всяком случае не ему. Императору не понравится такое. Но стоит нам оступиться, как придет кара. Меня не страшит это. Оступаться я не собираюсь. Зандр, чем больше я об этом думаю, тем больше понимаю, что император здесь ничего не решает. Это пластина. Она каким-то образом связана с некой сущностью, которая является небом. И именно эта сущность меняет статус пластид. Каким образом? Не вижу никаких энергетических нитей, но это не значит, что их нет. Просто я еще недостаточно силен для этого. Может, нужно еще какую-то структуризацию пройти, о которой умолчал Лис. В общем, одной своей волей глава клана не может нас уничтожить. Для этого у него должен появиться повод. Так давайте его просто не дадим. Небо, как все у вас сложно. Пробурчала Велия. Пластины, небо, император. Муж, мне скучно. Ты хотел разобраться с озером Жути? Так полетели, чего языком треплешь. Отказываться от пластины я не собираюсь, даже если она меня когда-нибудь убьет. Ты же не отказываешься от жизни, несмотря на то, что она рано или поздно тоже закончится. Бесите своими рассуждениями. Зандр, руку. Мы сваливаем. Мне даже улыбку подавить не удалось, Велия была на высоте. Взяв ее за руку, я прыгнул к нашему порталу и вложил в приемник духовные камни, вызывая смотрителя. Моя жена права, для чего все эти разговоры, когда важно другое. То, как мы ощущаем себя в этом мире, а не то, как нас оценивают остальные. До тех пор, пока искатели идут своей дорогой, небо никогда их не покинет. Мы не клан, где важно удовлетворять целям семьи, позабыв о собственных. Мы не сектанты, где ради возвышения заставляют страдать других. Мы те, кто движется вперед, следуя по забытому понятию под названием совесть. Мы искатели, и другого нам не нужно, даже если в один прекрасный день пластины нас уничтожат. Значит, так угодно небу. Смотритель активировал мерцающую пелену. Велия пошла первой, но я ее придержал. Между лопаток вспыхнуло предчувствие неприятностей. Причем такое, что хотелось в срочном порядке бежать подальше от портала. Смотритель смотрел в сторону и всем своим видом выражал невозмутимость. У него даже сердце билось медленно и спокойно, словно ничего не происходит. Но я же знал, что происходит. Причем такое, что мне точно не понравится. Небо, да сколько можно вечно прятаться и сбегать от неприятностей. Велия права, бесит неуверенность в собственных силах. Сжав руку Вели, я произнес в пространственной аномалии. Жена, готовься. Нас отправляют к дознавателям центрального региона. Как только мы выйдем из портала, вокруг нас появится облако из пыли металла древних. Не дыши. Поняла, кивнула проекция Вели. Смотритель все подстроил, давай его грохнем. Нет, конкретно этот ни в чем не виноват. Нас отправляет не он, тот, кто владеет порталами. Библиотекарь решил нанести удар. Так давай его примем. На всякий случай наденем абсолютные защитные артефакты. Лишний риск не нужен. Вдохнув, мы свели и сделали шаг вперед. Пространство на мгновение поплыло, чтобы оформиться в странную пустыню нулевого пояса. Вокруг не было ни капли энергии. Тело утратило подвижности, прежде чем я успел отреагировать. Прошел удар. На нас свели и обрушилась всепоглощающая энергия, способная превратить весь нулевой пояс в черный порошок, но до меня эта энергия добраться не смогла. Вместо того, чтобы быть поглощенной, она активировала абсолютный защитный амулет библиотекарей, который я вернул на шею. Изделие криворуких карликов решило, что нам пришла крышка и спрятала нас под куполом абсолютной защиты, вместо того, чтобы позволить мне разобраться с энергией самостоятельно. Это что за нерациональное расходование силы? Второй раз я такую оплошность не допущу. Труп, послышался неприятный голос Делайлы. Духовное зрение показывало, что позади нас стоит глава клана Феникс, сложившая руки на груди. Лицо Делайлы выражало уверенность и победу. Наконец-то она поймала меня и мою жену, застав нас врасплох. Здесь нет Дарны, которая сможет нас утащить. Нет никого, кто смог бы нам помочь. Рядом с Делайлой стоял один из библиотекарей. Понятно. Они предупредили, когда мы воспользуемся порталом и все организовали. Вот почему смотритель шел к нам так долго, он ждал сигнала, что Дилайла прибыла на место. «Не допустишь что, сектантка?» – спросил я, снимая с себя божественную блокировку и поворачиваясь к опешившей старушке, что по-прежнему выглядела, как 15-летняя девочка с двумя забавными косичками. Судя по побледневшему лицу карлика, что стоял рядом с ней, совершить такое я никак не мог, ни под блокировкой. Неприятно ухмыльнувшись, я снял блокировку еще и с Вилли, после чего холодно произнес: «Думаешь, устроила мне ловушку? Это не мы оказались с тобой в нулевом поясе, глава секты Бахаа. Это ты оказалась рядом с нами, лишившись преимущества центрального региона. Вилея, а покажи-ка мне, чем так хороши громилы. Я постою в сторонке. Всегда хотел посмотреть на тебя в настоящем деле. Справишься, хочешь в нос получить, муж?» — фыркнула Вилея, сжав кулаки. «Я размотаю эту бабку за 10 минут. Если задержусь, буду должна тебе желание. Слышь, ты, с косичками, я иду». Пространство вздрогнуло. Хотя, возможно, вздрогнул весь мир даосов, ибо началась битва титанов. Глава 19. «Зандр, что Зандр? Сама натворила дел, сама и исправляй, Зандр. И нечего так на меня смотреть. Теперь придется ждать. И да, ты должна мне желание, муж. Хватит на меня давить. В нос захотел, то есть искатель решил отказаться от своих слов? Я не отказываюсь. Так, ты же знал все с самого начала. Да, Зандр, посмотри мне в глаза и скажи, что ты не ожидал чего-то подобного. Вилея, это было прогнозируемо. То, что ты до этого не додумалась, твоя беда. Вот, значит, как ты заговорил. Прогнозируемо, а это ты прогнозировал? Удар Вилея пропустил, но купол абсолютной защиты его выдержал. Мне оставалось лишь покачать головой, тяжело вздыхая. Проигрывать Вилея не любила, даже не так, не умела, потому и бесилась. Этот забавный диалог произошел весьма в специфичной ситуации. Мы с Вилеей висели в воздухе, под нами пузырилось море лавы, сверху падали огромные скалы, дул пронизывающий ветер. В общем, обстановка явно не располагала к конструктивному общению. Тем не менее мы с Вилеей смотрели друг на друга, вместо того, чтобы продолжать великое дело по уничтожению оставшегося бога секты Бахаа. Потому что прямо сейчас поделать с этой злобной бабкой мы ничего не могли, даже если бы очень сильно захотели. Абсолютная защита, созданная библиотекарем, умела сопротивляться даже абсолютным артефактам. Небо, а ведь все так хорошо начиналось. Вилея была неудержима. Божественная блокировка не действовала, так что Дилайле пришлось приложить уйму усилий, чтобы уберечь себя от меча Вилли. Абсолютному артефакту было глубоко безразлично, кого уничтожать: кандидата, мастера, зародыша бога или даже самого бога. Карлики постарались, создав совершенное оружие. Вот только вместе с совершенным оружием они создали и совершенную защиту. Какой бы молниеносной и сильной Дилайла ни была, она все равно не смогла избежать чудовищной раны. Моя жена наглядно продемонстрировала все, чему ее научили в деревне истинных демонов. Пожалуй, даже Кармин и Рансит не смогли бы сопротивляться такому яростному напору. Благодаря абсолютной защите Вилея проигнорировала очередной поток силы, способный превратить в пыль целую гору, оказалась рядом с Дилайлой и нанесла удар. Полагаю, моя жена уже видела, как голова злобной бабки с косичками катится по земле, но вместо наслаждения победой Вилея испытала горечь разочарования. Ее артефакт ударил, ярко сверкнули искры, и вокруг Дилайлы сформировалось защитное поле. Точно такое же, какое защищало нас. На ближайшие 30 минут глава клана Феникса приобрела абсолютную защиту, пробить которую не сможет ни один бог. Что тут началось? Злющая Дилайла использовала все, что могла. На нас падали горы, под нами формировались океаны расплавленной земли, чудовищные ветры хотели расплющить нас в лепешку, а тончайшие струи воды, способные разрезать толстый металл, били в нас со всех сторон. Дилайла наглядно демонстрировала, почему ее боялись в обоих мирах. В какой-то момент в ход пошли артефакты, но ощущать на себе их влияние мне не хотелось. Кто знает, что имелось в загашниках безумной бабки. Едва предмет появлялся в этом мире, как тут же превращался в пустышку, а потом и вовсе в черную пыль. Я не мог воздействовать на тело Дилайлы, но мог лишить ее плюсов пространственного кошелька, как мог лишить и всех артефактов, что имелись на теле главы клана Феникс. В сражении с энергетическим вампиром нужно рассчитывать только на свою силу, не думая о том, где взять дополнительные усиления. Уничтожение артефактов и невозможность достать источник силы еще сильнее раззадорили Делайлу. Она явно задалась целью проверить, насколько крепка защита библиотекарей. В какой-то момент она просто вытянула в нашу сторону руку и заливала чистой энергией. Причем это была энергия такого порядка, что полностью покорить ее в стандартной ситуации не смог бы ни один даос или демон. Вот только где мы, а где стандартная ситуация? Пугать энергетического вампира энергией – это как угрожать рыбе, что ее утопит в воде. Для нас, сопряженных богов, любая божественная энергия была пищей. Неприятной, гадкой, отвратительной, но все же пищей. Использовать для ее очистки прибывшего с Делайлой карлика мне не хотелось. Этот ушлый гад наверняка явился сюда с одной целью – попасть под раздачу и получить связь с кристаллами. Понятия не имею, откуда он знает, но у меня есть четкое ощущение, что он ждет, что я воспользуюсь его телом для преобразования энергии ци во что-то питательное. Бесит работать против умных противников. Поэтому клона, что прибыл вместе с Делайлой, я прибил в первые секунды боя, просто чтобы не получить неприятности в будущем. Минут через 10 Делайла успокоилась, перестав радовать меня дармовой силой. На самом деле я ей был даже благодарен, меня уже начало сильно подташнивать. Эту проблему нужно как-то решать, ибо может дойти до того, что я не смогу больше поглощать силу. Во всяком случае прямо сейчас я понимаю, что в реальных богов мы свели и можем никогда и не превратиться. Потому что заставить себя поглощать энергию ци в безграничных объемах, вынуждая тело подчиниться и сохранять в себе эту силу, сейчас выглядит для меня чем-то невозможным. «Ты заплатишь за свою дерзость, искатель», — произнесла Делайла, зависнув в воздухе в нескольких метрах от нас. Сложив руки на груди, миловидная девочка являла собой саму смерть. «Зандр, она сейчас кому?» — поинтересовалась Вилея, делая вид, что Делайлы рядом нет. Как по мне, это бесило главу клана Феникс еще сильнее любых угроз. С ней не считаются. Да за одну мысль о таком следует превратить наглецов в пыль. Наверное, тебе, предположил я. Хотя, может и мне, или Герлону. Кто ее знает. За 10 тысяч лет мозги там явно расплавились. Мне не 10 тысяч, будущий труп. Кажется, Делайлу зацепили мои слова. 9, предположил я и потому, как ускорилось сердце Делайлы, понял, что угадал. «Слушай, сектантка, пока мы тебя не уничтожили, расскажешь, кто барьеры создал?» «Что?» – опешила Делайла. Такого вопроса она явно не ожидала. «Барьеры кто создал?» – повторил я. «Мы тут восстановили барьер между третьим и четвертым поясами, но в самом барьере я не увидел силы императора или существа изнанки. Значит, поработал кто-то другой. Вот и подумал, что вдруг ты, как одна из древнейших жителей этого мира, знаешь ответ. Ведь знаешь, да, восстановили барьер, сегодня, видимо, день каких-то откровений». Великая Делайла, гроза даосов и демонов, выглядела ошарашенной. «Зандр, зачем ты бабку лишний раз дергаешь?» – осадила меня Вилея. «Не видишь, она уже с трудом соображает. Вам эта информация не поможет победить будущие трупы». Делайла все же взяла себя в руки и вновь превратилась в грозного противника. Былой растерянности в ней больше не было. «Он хоть жив-то?» Я сделал еще одну попытку разговорить главу клана Феникс. «Сама же видишь, нам тут еще 10 минут без дела торчать. Почему бы не потратить это время с пользой?» «С пользой, единственная польза, которую вы можете сделать, убить себя сами. Потому что легкой смерти я вам не обещаю. Не сейчас, когда у вас больше не осталось абсолютных артефактов защиты. Вы на своей шкуре познаете весь мой гнев. Гнев утраты целой секты. Еще бы, столько сил было потрачено, а все напрасно». «Напрасно?» — глупый искатель решил, что знает больше всех на свете. Фыркнула Делайла. «Что же, ты умрешь в иллюзиях. Так даже интересней. Это не первая твоя секта, дошло до меня. Но, почему я не вижу в тебе кровавых бляшек?» Делайла лишь усмехнулась, не собираясь отвечать на мои вопросы, но мне-то этого и не требовалось. Ее молчание тоже было своеобразным ответом. «Хуан Лунь, он не первый, кто придумал процесс очистки сектантов. Нет, не так, он придумал процесс очистки сектантов Бахаа, но сформировал он свою работу на базе чего-то другого, того, что он изучил где-то в другом месте. Очистка кровавых сектантов. Получается, ты была главой кровавых сектантов, может даже не одних, но после того, как тебя раскрыли, очистилась и предстала перед мужем чистой и непорочной. Но зачем тебе все это? У тебя же есть доступ ко всем ресурсам этого мира. Зачем тебе было связываться с сектантами? Дилайла и на это ничего не ответила, но ухмылка пропала с ее лица. Там начал появляться гнев. Значит, я иду верным путем. Ладно, продолжу сочинять дальше. Докровит как-то раз обмолвился, что сектанты являются волками, они регулируют количество даосов, чтобы ресурсов этого мира хватило всем, чтобы молния, пронзившая мое сознание, едва не превратила меня в статую. Дилайла была богом нескольких сект. Докровит не мог не знать об этом, однако старательно закрывал глаза на все происходящее. Почему? Первый после императора забывал о своих прямых обязанностях, как только речь заходила про Дилайлу. Я ему притащил столько доказательств того, что Дилайла является злом в чистом виде, разоблачил советника Докровита, отдал ему ценного свидетеля, но все, чего добился, что гильдия контрабандистов оказалась уничтожена. Как такое могло произойти? Докровит твой брат, произнес я осипшим голосом. Это же все объясняет. Что объясняет? Велия только что локтем меня не толкнула, так как не понимала, куда я клоню. Но потому, как дернулась Дилайла, я понял, что не просто угадал, ударил в самую точку. Все, жена, это объясняет все. Дилайла была рождена в первом поясе, может во втором. У нее были такие ограничения на возвышение, что обычным способом преодолеть их невозможно. Докровит, как любящий братик, к тому моменту уже занимал высокую должность в канцелярии императорского дворца. Для начала он довел свою сестру до максимума, потом начал искать способ, каким образом ее протащить на следующий этап возвышения. Он и придумал путь сектантов. Нет, не он, для него это было слишком сложно. Он пошел к библиотекарю и заключил с ним сделку. Путь сектантов придумало существо из Нанки в обмен на понятия не имею, что ему предложили, но я это обязательно выясню. Источник информации у меня есть. С подачи своего брата Дилайла стала первым сектантом этого мира. Потом она встретила своего будущего мужа и уже не могла остановиться, ибо ей приходилось соответствовать силе великого даоса. Насколько я знаю, бывший глава клана Феникс терпеть не мог сектантов, напомнила Велия. Он никогда не видел в Дилайле сектантку, очистка, жена. Каждый раз, когда Дилайла пробивалась на следующий этап возвышения, она проходила процедуру очистки, возвращаясь на предыдущий этап возвышения, но блоки к этому моменту уже были сломаны. Так она двигалась от воина к мастеру, от мастера к владыке. Став зародышем бога, Дилайла осознала, повторить еще раз подобное ей не получится. Муж, добравшийся к этому моменту до этапа бог, обязательно обнаружит в ней остатки кровавых бляшек. Тогда была придумана секта Бахаа. Я все время гадал, почему эта секта не появилась изначально. Почему механизмы древних стояли бесхозными несколько тысяч лет, прежде чем ими воспользовались? Потому что их сразу отложили до лучших времен, до момента, когда следование пути крови уже не сможет вывозить. Докровит все время покрывал свою сестру, делая вид, что ничего не происходит. Даже когда мы отдали ему Турана, первого советника, за Турана вы заплатите отдельно, неожиданно прорычала Дилайла, разом утратив всю свою привлекательность. После того, как я уничтожу вас, пройдусь по Бристону, сотру этот город с лица планеты, причем сделаю это таким образом, что одна только память о произошедшем будет страшить любого, кто вздумает косо смотреть в мою сторону. Получается, наша главная цель не Дилайла, осознала Велия. Она всего лишь злобная бабка, родившаяся в правильной семье, главный злодей этого мира, первый после императора, это его нам нужно прикончить, безумцы, кровожадно усмехнулась Дилайла. Да, теперь действительно все встало на свои места, мои противники безумны. Когда от них ждешь разумных поступков, они совершают нечто невозможное, чего никогда не станешь ждать от мудрых существ. Хороший урок на будущее. Ты прав, Искатель. Докровит является моим братом. Понятия не имею, откуда тебе известно все то, что ты только что произнес, но ты сам все это расскажешь, когда попадешь на алтарь. Я сломаю тебя, превращу в скулящего и гадящего под себя безмозглого раба. Что касается тебя, демон, умри. Твое время закончилось. Толстый поток чистой энергии божественного этапа возвышения ринулся в сторону Вели. Абсолютная защита спала, превратив нас в легкую цель. Так, во всяком случае, могла думать Дилайла. Вот только Велия как стояла на месте, так и продолжила стоять, не обращая на главу клана Феникс никакого внимания. Моя жена даже спиной к ней повернулась, всем своим видом показывая, что не воспринимает старушку с косичками грозным противником. Еще бы она считала, это мне приходилось напрягаться, поглощая чудовищные потоки силы. Радовало одно, Дилайла тоже не была бездонной. Да, между нами пропасть в возвышении, но без дополнительной подпитки в нулевом поясе мало что сделаешь. Единственное, что мне не нравилось, в груди начало подниматься неприятное ощущение грязи. Неужели ты еще не поняла, старушка, что все это бесполезно? Голос Вилли прорвался сквозь громыхание пространства. Очередная созданная над нашими головами скала превратилась в черную пыль и была развеяна мощными потоками ветра. Грохот стоял такой, что мне впору можно было переживать за слух, но даже творящийся вокруг хаос не смог заглушить слов моей жены. С каждой крупицей энергии, что отправляла в нас Дилайла, мы становились только сильнее. Кажется, я понял, почему королева ограничила леса. Энергетический вампир на этапе бога опасен. Против нас не работали техники, даже превосходящие нас в возвышении. Единственный вариант, как нас можно уничтожить, абсолютными артефактами, но и тут я подстраховался. Ведь рядом со мной находилась абсолютная громила, владеющая своим телом на идеальном уровне. Я прикрываю Вилию, Вилия прикрывает меня. Мы оба прикрываем друг друга. Идеальная синергия. Или, говорить нашими терминами, абсолютное сопряжение. Ты сдохнешь. Дилайла усилила напор. Еще бы она его не усилила. Ведь начало происходить то, чего злобная бабка совершенно не ожидала. Передо мной в воздухе появился стол, где я начал медленно выкладывать предметы для техники очистки сектантов. Бушующая вокруг нас энергия никак не влияла ни на меня, ни на Вилию. До Дилайлы дошло, что она упускает время и ринулась в рукопашную, но тут Вилия показала всю свою мощь. Она не могла нанести удар Дилайле, но Вилия могла защитить меня и не позволить злобной бабке ко мне приблизиться. Металл сошелся с металлом, сверкали искры, гудело пространство, но я не сбивался, планомерно готовя все для очистки. На самом деле то, что сейчас происходило, совершенно выбивало меня из колеи и собраться удавалось с трудом. Дилайла, бронзовый бог, гроза и страх всего разумного мира, кроме нескольких существ, ничего не могла поделать с нашей и краткой парочкой. Да, мне пришлось основательно напрячься, чтобы сдержать напор энергии. Вилии тоже приходится несладко, даже без абсолютной защиты Дилайла являлась грозным противником, одна ошибка с которым приведет к смерти. Но мы не допускали ошибки, заставляя ошибаться ее, ту, которая никогда не испытывала трудности в возвышении, ту, что раз за разом проталкивала себя на следующий этап возвышения техниками сектантов, очищалась, убирая из своего тела любой намек на гадость, а потом шла по протаренной дорожке. Угодно такое возвышение небу? Нет. Дилайла была сильнейшим даосом, с которым мне приходилось сражаться, даже сильнее леса, но она никогда не работала на максимум. Сражение с божественной тварью в бескрайнем озере четвертого пояса тому пример. Превозмогание, работа на износ, это не про старушку с миловидным девчачьим лицом, это про искателей. «Да сдохните вы, наконец!» – закричала Дилайла. Вилли отбила очередную серию ударов, но на этот раз искр было в два раза больше. Абсолютная защита закончилась и Дилайла превратилась в обычного даоса. Сильного, опасного, но все же обычного. Движения энергии в ее теле я не видел, но у меня не было ни малейшего сомнения, что прямо сейчас глава клана Феникс занимается тем, что активирует технику перемещения. Она-то прекрасно знает, для чего нужны все те предметы, что я перед собой выложил. Так что идея убраться куда-нибудь подальше, чтобы разобраться с тем, что вообще происходит, выглядела здравой. Заблокировать Дилайлу я не мог, разница в возвышении не позволяла мне проникать в ее тело. Вот только кто сказал, что справиться с бронзовым богом может лишь энергетический вампир. Дилайла нанесла очередной удар, вынуждая Вилию отшатнуться и, воспользовавшись моментом, активировала подготовленную технику. Уверен, в голове она уже видела себя в другом месте. Ничем другим огромные глаза, ставшими размерами с блюдца, объяснить трудно. Я действительно не мог помешать Дилайле сбежать, на это моих возможностей не хватало. Зато я мог сделать кое-что другое. Я использовал пространственную аномалию. Дилайла очутилась внутри ящика, изготовленного из металла древних. Какой бы техникой перемещения она ни обладала, сбежать из такой тюрьмы старушка не могла. Мало того, чтобы закрепить результат, Я нацепил шлем от своего многострадального доспеха ей на голову. Ребячество, конечно, но даже так это сильно повлияло на Дилайлу. Она начала яростно срывать с себя обновку, но ничего поделать с ней не могла. Мои нити обняли металл у древних со всех сторон, не позволяя физической силе Дилайлы разорвать его, как лист бумаги. Результат показался мне забавным, так что я начал предмет за предметом облачать Дилайлу в металл у древних. Вначале ноги, руки, корпус. Пока на свободе не осталось лишь одно лицо. Убрав внешнюю защиту, я улыбнулся своему творению. Все величие Дилайлы оказалось заблокировано несколькими тонкими листами металла, что умел блокировать техники. Это я еще порошок из этого металла не использовал. Он у меня в загашниках тоже имелся. Посещение дознавателей мира демонов не прошло для меня бесследно. Я стал злым, подготовленным и крайне опасным. Впрочем, как и вся наша семейка. Техника очищения сработала идеально, и в меня ударил толстый луч приятной и вкусной энергии. Все, что Дилайла использовала для своего возвышения до бронзового ранга, разом высвободилось, едва не уничтожив нулевой пояс. Окружающее пространство спасло то, что Дилайла все еще находилась в доспехе из металла древних. Тело старой бабки начало сгорать, став алмазным зародышем бога. Она не могла справиться с такой силой. Пришлось ей помогать. Если Дилайла умрет, она заберет с собой часть силы. Нет, старушка определенно умрет. Прощать ей все то, что она устраивала, лично я не собираюсь, но и терять крупицы силы неправильно. Все это должно стать моим. Кажется, я кричал, энергия, высвободившаяся из Дилайлы, оказалась настоящим кошмаром. Глава клана Феникс практически пробилась на серебряный ранг. Ей оставался всего один шаг, но божественная тварь из озера не дала его совершить. Все же небо умеет выписывать забавные фортеля. Если бы мы не уничтожили черный полигон, не появилась бы божественная тварь. Если бы Докровит выполнил свою работу, тварь не смогла бы спрятаться в озере. Если бы пираты не наняли меня на уничтожение монстра глубин, я бы не утащил его к алтарю сектантов. Если бы, как много если бы, но именно они не позволили Дилайле стать сильнее и превратили нас с Велией в сопряженных богов. Все остальное, как оказалось, явилось не больше, чем делом техники. Болезненным, опасным, разрывающим тело и душу, но все же привычным делом привычной техники. В какой-то момент наступила абсолютная тишина. Больше не бурлили потоки силы. Застыло море лавы. Утихли ветра. Исчезла вода. Алмазный зародыш бога рухнул на колени, признавая собственное бессилие. Последние частицы энергии поглотились нашей статуей, и она ожила. Если раньше живой воспринималась только статуя Вилли, то сейчас к ней присоединилась и та, что изображала меня. Учитывая, в каком виде обе статуи находились, они начали двигаться, заставив меня отвести взгляд. Вилия, что находилась рядом со мной, густо покраснела. Такого непотребства видеть нам еще не доводилось. И вот в такой тишине неожиданно раздался чужой голос, обладателя которого я бы сейчас очень не хотел видеть. Что здесь происходит? Только сейчас, когда Докровит обозначил себя, предчувствие неприятности в буквальном смысле взвыло. Бежать. Нужно как можно скорее бежать. Вот только бежать мы не могли. На нас свели и обрушилась божественная блокировка, и на этот раз поделать с ней я ничего не мог. Мы свели и стали сопряженными бронзовыми богами, но рядом с серебряным богом ощущались как младенцы. «Брат!» – истошно заорала Дилайла, все еще стоя на коленях. «Убей их, брат!» Искатели обнулили меня. Докровит очутился рядом с Дилайлой и резкими движениями содрал с нее всю броню, просто ее разорвав. Вот и нет у меня больше доспеха из металла древних. Развернувшись в нашу сторону, первый после императора посмотрел на нас холодным взглядом, из-за которого я чуть не застонал от боли в спине. Так смотрела сама смерть. Они умрут, сестра. Все, что произошло дальше, я видел словно в каком-то замедленном действии. Вокруг Докровита начала клубиться энергия, собираясь в чудовищной мощности удар. Вот эта всепожирающая сила мчится в нашу сторону, а я ничего поделать с ней не могу. Вот сила добирается до моего тела и просто исчезает, растворившись в защитной формации, невесть каким образом спрятавшей меня и Вилью. Вот Докровит собирается повторить свой удар, но тут раздается голос нового участника этой забавной заварушки. «Значит, ты вел ее с самого начала?» «Печально. Что же, Докровит, пришло время платить по счетам». Глава 20. «Явился», — послышался наполненный ненавистью голос Дилайлы. «Ты говорила, что он мертв». В голосе Докровита появились нотки, похожие на удивление. Если существо такого уровня вообще может удивляться. Духовное зрение показывало, как от Докровита вырвались мощные потоки силы, но они бесследно исчезли. Там, куда они ударили, не было ничего. И в то же время именно туда смотрели и Делайла, и Докровит. Божественная блокировка первого после Императора полностью лишала меня возможности двигаться, но в отличие от прошлого раза, рядом со мной была не Дарна, а Вилея. Сопряженные нити ринулись вперед, оторвали нас с Вилеей от земли и развернули. Даже хорошо, что я сейчас не мог удивляться. Реакция моя была бы бурной. Неподалеку от нас в воздухе висели трое. Артефактор Бурвал, что умудрился превратиться в медного зародыша бога с момента нашей последней встречи. Один из клонов библиотекаря, судя по этапу возвышения, сильнейший из них. Потому что библиотекаря этапа медный бог я еще в своей жизни не встречал. И, наконец, третий участник этой странной компашки, бывший глава клана Феникс. Вот только если про этого даоса говорили, что он являлся бронзовым богом, то сейчас передо мной находился самый настоящий серебряный. Тот, кто был одного ранга с самим Докровитом. Купол, обеспечивающий невидимость, создавался карликом. Это было что-то новое, с чем мне еще не приходилось встречаться. Блокировать духовное зрение моего уровня считалось невозможным. До текущего момента. Мертв? Нет, Докровит, мертвым я никогда не был. Неужели ты полагал, что яд, которым меня поили несколько месяцев, мог со мной что-то поделать? Или блокиратор техник, что моя любимая жена воткнула в меня, способен хоть как-то ограничить мои способности? Или убийцы, отправленные ко мне моей ненаглядной женой, могли бы хоть что-то со мной сделать? Может, ты думаешь о ловушке, подготовленной на окраинах нулевого пояса? Знаешь, мне ведь даже интересно, сколько в том, что со мной произошло, твоей вины, а за что отвечала сама Делайла. Найти такое количество гиблого материала древних она самостоятельно никогда бы не смогла. «Зачем ты здесь, Ротим?» — спросил Докровит. «Разве не очевидно? Я долго терпел, наблюдая за действиями своей любимой жены. Молчал, когда она творила полный беспредел с кланом. Думал, что наиграется и начнет развиваться. Но нет, она делала все, чтобы клан стал слабее, а потом и вовсе меня поразила. Сектантка. Признаться, когда ко мне явился Бурвал, первой мыслью было его уничтожить за поклеп. Но ему удалось убедить меня в своей правоте. Он продемонстрировал, что с ним сделал Искатель. Показал, где находились основные базы сектантов, уже разрушенные к этому моменту. Он же убедил меня не вмешиваться и позволить Искателям самим решить проблему сектантов. Сумел донести мысль, что только они могут решить данную проблему. Что могу сказать, Бурвал был прав. Искатели вывели мою дражайшую женушку на чистую воду. Причем сразу по всем пунктам. За 7000 лет, что мы вместе, я и помыслить не мог, что она твоя сестра, Докровит. Очередной всплеск силы ударил в защитную формацию Ротима, внезапно обретшего имя бывшего главы клана Феникс, но лишь бессильно облизал энергетический купол и испарился. Сила Серебряного Бога ничего не могла поделать с равной себе силой. «Ты все же преодолел свой барьер», — с неприязнью в голосе произнес Докровит. «В какой-то части в этом есть и твоя заслуга. Знаешь, когда за тобой открывается охота, разум начинает действовать иначе, как и тело. Они адаптируются. Я 2000 лет напрасно сидел перед первородной душой, поглощая силу, чтобы затем в течение 2 дней рывком продраться на свой ранг. Но ведь дело не в силе, да, Докровит. Сколько раз я спрашивал тебя о проблемах с возвышением? Сколько раз ты отправлял меня прочь? Сколько раз давал бесполезные советы? Сейчас понимаю, почему ты действовал так, зачем усиливать того, кого собирался уничтожать. Забавно, я 2000 лет считал, что проблема во мне, не понимая главного. Нет никакой проблемы, есть моя глупость. Ее не стыдно признавать, Докровит. Стыдно жить, ее игнорируя и считая себя выше остальных. Высокопарные слова, фыркнул первый после императора. То, что ты стал сильным, не делает тебя опытным. Или с момента своего исчезновения ты успел набраться практического опыта сражений. Думаешь, главный библиотекарь тебе его даст? Ты же понимаешь, что это нарушает наши договоренности, клон. Невмешательство в дела мира с твоей стороны, сохранение тела с нашей. Таков был уговор между тобой и хранителями, который исполняем только мы. Проскрипел главный карлик. Хранитель со стороны людей не выполняет свои обязанности. Первородная душа разрушается. Еще 5-6 тысяч лет и кристалл будет уничтожен. Не таков был уговор, Докровит. Вот, значит, как, оскалился Докровит. Решил бунтовать, выбрал себе нового предводителя, а сил у вас хватит, чтобы справиться со мной и моими последователями, у нас, ухмыльнулся Ротим. Причем здесь мы, Докровит. Я прибыл сюда не для того, чтобы с тобой сражаться. Мне безразличны твои стремления контролировать этот мир. Меня не трогают проблемы первородной души, ими пусть занимаются другие. Да, меня печалит тот факт, что ты являешься основателем всех сект двух миров, но это та проблема, с которой я готов мириться. Тогда для чего ты явился сюда, Ротим, для чего вышел из небытия? Я прибыл сюда ради того, чтобы спасти свою жену, Докровит. Наверное, тебе тяжело это понять, но, несмотря на все, что она совершила, несмотря на всю свою взбалмошность, периодическую глупость, слабость, зависть, она все еще остается моей любимой женщиной, даже спустя 7000 лет совместной жизни. Спасти, у Докровита, видимо, сегодня день откровений. Ты в своем уме, Ротим, или добровольное изгнание лишило тебя разума, от кого ты собрался ее спасать? Он этой парочке, опомнись, это обычные искатели, алмазные зародыши бога. Поразительно, насколько слепым ты можешь быть, усмехнулся Ротим. Даже сейчас, разве ты не заблокировал эту парочку? Естественно, они, начал было Докровит, но осекся, заметив, что мы повернулись к нему спиной. Сделали то, на что не имели ни малейшего права. Мою спину тут же пронзила чудовищная боль предчувствия неприятностей, но луч энергии, вырвавшийся из Докровита, бессильно облизнул защиту Ротима. Так, мне это уже не нравится. Быть безвольным зрителем этого театра абсурда мне не хочется. Ротим. Докровит повысил голос, но продолжил давить на нас силой. Бывший глава клана Феникса не сдавался, его защита искрила, но не прогибалась, давая мне время на то, чтобы среагировать на происходящее. Я поднял себя в воздух нитями энергии. Перед тем, как отвернуться от Ротима, наши взгляды пересеклись. Могу поклясться чем угодно, но муж Делайлы мне кивнул, приглашая к действиям. Это был короткий, практически невидимый кивок, но именно его мне не хватало, чтобы окончательно разобраться с тем, что делать. Где моя Велия? Мы не могли говорить, ни в реальности, ни в пространственной аномалии. Вот только на сопряжение божественная блокировка не распространялась. Я подлетел к Велии и, не найдя другого решения, врезался в жену, помогая закрепиться на ней нитями чистой энергии. Моя сила ломала наши кости, обеспечивая полный физический контакт. Без этого не получалось. Божественная блокировка превратила нас в каменные статуи. Наверное, стоило погасить боль, но я был ей даже рад. Боль показывала, что тело все еще мое, а не ушло под полный контроль Докровита. Обмотавшись нитями силы с Велией, запуская сопряжение, я в последний момент успел увидеть, что защита Ротима прогнулась. Докровит был прав, практического опыта сражения у него куда больше, чем у новоявленного серебряного бога. В меня воткнулся всепожирающий луч энергии ци, готовый превратить нас с Велией в черную пыль, но Докровит опоздал, буквально на несколько мгновений, но опоздал, позволив мне создать полное сопряжение. Да, первый после императора был сильнее, чем я и Велия по отдельности. Это тот факт, с которым нужно мириться. Но ни один Докровит этого мира даже близко не стоял рядом с нами, когда мы с Велией отправляемся в мир гармонии. Вся сила, отправленная серебряным богом, утонула в наших телах, отправившись прямиком к нашим ожившим статуям. Сейчас меня даже не смущали пикантные движения, потому что это не было единение в том понятии, которым мы занимались с Велией. То, что вытворяли статуи, было символом единства. Отдельно мы с Велией ничего не стоим, лишь вместе мы сила. Небо не смотрит отдельно на меня, отдельно на нее. Для него мы являемся единым существом, тем, кто ведет за собой небо. Мгновение, потребовавшее Докровиту на то, чтобы осознать бесполезность своих действий, стоило ему всего. Первый после императора был прав, сражаться против него бесполезно. У него практического опыта куда больше нашего. Даже Хорнит, наставник Вели, и тот ничего не мог поделать с этим монстром. Так что мериться голой силой с Докровитом бесполезно. Значит что? Правильно, значит нужно сражаться там, где вся сила Докровита будет бесполезной. Там, где у нас с Велией абсолютная власть. Чем хороши энергетические вампиры? Тем, что могут работать с энергией. Но на этом их полномочия заканчиваются. Там, где энергия превосходит разумные границы, сила энергетических вампиров бесполезна. На первый план выходит что-то иное. что-то, что позволяет нивелировать всю мощь отдельно взятого идущего к бессмертию, или уже туда добравшегося. Сопряжение. Состояние, в котором мы с Велией сосуществуем с 14 лет. Состояние, полностью раскрывшее наши возможности как энергетического вампира и громилы. Состояние, в котором есть только один правитель. Я. Что? Пространство рядом с нашими статуями огласилось чудовищным криком Докровита. Эмоции все же взяли вверх и вырвались наружу. Что это за место? Я готов, покоритель тайн. Раздался второй голос, скрипучий, с нотками надежды и предвосхищения того, что сейчас произойдет. Вот, значит, как это выглядит. Третий голос принадлежал Ратиму. Весьма вызывающе. Впрочем, о чем-то подобном можно было догадаться. Полное единение, красивый символ. Докровит вытянул в нашу сторону руки, вот только кто же ему позволит буянить в моей гармонии, у меня нет сил сражаться с ним на его территории, но здесь, в нашем с Велией сопряженном мире, он был не страшнее самого слабого кандидата. Докровит постоянно кичился тем, что не пользуется пространственными аномалиями в качестве хранилищ, его выбор, вот только те, у кого нет такого хранилища, имеют одну неприятную особенность, они не умеют распределять сознание. Помню, как долго приходилось привыкать мне, Велии, да и всей нашей семье к тому, что сознание одновременно находится в двух разных мирах. Точно так же тяжело одновременно находиться в сопряжении и оставаться в сознании в основном мире. Мало кто способен на такое без должной практики. Тут Докровит прав, опыт на нашей стороне. Поэтому все потуги первого после императора бесполезны. Это наш мир. Да что здесь происходит? Докровит окончательно утратил спокойствие и просто орал. Клон. К чему ты готов? Ты же понимаешь, покоритель тайн, что без меня не справишься. Лицо главного библиотекаря выражало победу. Тебе придется объединить меня с телом. Так сделай это. Карлик махнул рукой, и по обе стороны от нашей статуи появились полупрозрачные кристаллы. Причем сразу пришло понимание, это не осколки, что находится в Бристоне. Это оригинальная первородная душа, пронзившая и объединившая два независимых мира. Кристалл, отвечающий за мир людей, сильно сдал. Он пошел трещинами, с него то и дело отваливались небольшие песчинки, периодически появлялись новые трещинки. Кристалл у мира демонов выглядел нетронутым. Практически идеальная структура, в которой имелось лишь несколько трещин. Складывалось ощущение, что король ответственнее относится к своим обязанностям. «Ты не сможешь уничтожить Докровита без моей помощи, покоритель тайн», — продолжил довольный карлик. «Нет в тебе такой силы». Вечно держать его здесь ты тоже не сможешь. Рано или поздно первый после императора найдет выход. Объедини меня, и мы вместе сможем совершить акт возмездия. Мы уничтожим твоего врага, того, кто превратил мир даосов в мир джунглей. Мир, что живет по диким правилам. Кто сильный, тот прав. Разве это угодно твоему небу? Разве оно не требует наказать того, кто породил все секты этого мира, уничтожив бесчисленное количество невинных людей и демонов? Объедини меня, и твой противник будет уничтожен. Предатель! Воскликнул Докровит, но на него никто не обращал внимания. Карлик расхаживал по моей гармонии с такой уверенностью, словно это был его дом. Небо, о чем я только думал. Ведь все, что связано с энергией, является творением первородной души, в том числе и сопряжение. Ведь это та же энергия, только объединяющая нескольких существ. Как разум существа изнанки не может здесь властвовать, это ведь тоже его мир. Как только существо изнанки станет едино со своим телом, оно покинет наш мир, послышался спокойный голос Ратима. Первородная душа исчезнет, и все, кто идет путем возвышения, умрут. Умрут. Карлик резко развернулся к бывшему главе клана Феникс. Признаюсь, изначально был такой план. Убить всех, кто мной пользовался. Раздавить, превратить в пыль не только их, но и всю планету. Но сейчас я готов к компромиссу. Да, я уйду, но уйду не сразу. Дам вам 1000 лет и начну постепенно снижать интенсивность силы. Начнется регресс, и со временем все даосы и демоны растеряют свои силы. По моей оценке, через 1000 лет останутся единицы идущих к возвышению. Хорошо, пусть будет 2000 лет. Столько я готов дать этому миру. Не станет бессмертия, но ведь оно не угодно твоему небу, покоритель тайн. Ваши миры вернутся к изначальному состоянию, тому, что было до моего появления. Ты ведешь небо, оно смотрит на тебя и следует твоим желаниям. Так прими правильное решение, покоритель тайн. Отпусти меня и верни все к изначальному состоянию. Вернуться к начальному состоянию, усмехнулся я. тому, где у древних были летающие машины, они путешествовали в другие миры, покидали свою планету. Ты к этому состоянию их вернешь? Скажи, кто создал барьеры в мире людей? Что? Нахмурился карлик, удивившись моему вопросу. По какой-то причине Ротим засмеялся, словно услышал забавную шутку. Барьеры, что разделяют пояса, кто их создал? Повторил я свой вопрос. Какое это имеет отношение к тому, что ты должен сделать, покоритель тайн? Прямое, я посмотрел на Докровита. Ты же знаешь ответ, верно? Первый после императора сидел в позе лотоса, пытаясь вырваться из моей ловушки. Он уже понял, куда попал и пытался разделить сознание, вернув хоть частичку себя в реальность. Тем не менее игнорировать мой вопрос он не стал. Его звали Памик, глава клана обезьян, первого клана мира людей. Памик был первым даосом, который добрался до этапа бога. И где сейчас Памик? Нет, не так, кто его убил. Какая разница, что произошло почти 8000 лет назад? Теперь эмоциональность включил еще и библиотекарь. Памик слишком высоко взлетел за короткий срок. Мое тело начало разрушаться, поэтому мне пришлось принять меры. Да, у нас был заключен с ним договор. Да, я его нарушил. Но его гибель позволила мне сохранить свое тело в первозданном виде. Именно тогда стало понятно, что чем больше божественных сущностей, тем хуже первородной душе. Сейчас я не собираюсь нарушать договор, покоритель тайн. 2000 лет – это достаточный срок, чтобы вы изменились. Да что я тебя уговариваю, у тебя нет выбора. Как только твоя гармония рассыпется, Докровит тебя уничтожит. Тебя, твою жену, твою семью, всех, кто был с тобой связан. Думаешь, сопряжение тебя спасет? Даже не надейся. Лишь в моих силах уничтожить пойманного в ловушку Серебряного Бога. Но я готов пойти на нарушение соглашения с Хранителем только в одном случае, если получу свое тело обратно. Так действуй. Спаси себя и свою семью. Существо изнанки права, искатель, кивнул Ротим. Сделай правильный выбор. От него зависит судьба мира. Даже не одного. Я вижу статус твоей пластины, ведь она является частью меня. Ты ведешь небо, так веди его, а не следуй за ним. Прими решение, искатель, и будь что будет. Прошу только об одном. Моя жена, оставь ей жизнь, я за ней присмотрю. Докровит. 4 главы кланов. Делайла, главный библиотекарь. 6 истинных демонов. Что-то мне подсказывает, что несмотря на то, что их называют демонами, свою силу они черпали из первородной души мира даосов, а не демонов. Вот и получается, что та часть кристалла, что находится в мире людей, начала портиться, начала разлагаться, так как из нее начали тянуть слишком много силы, слишком много богов на единицу площади. Поверить библиотекарю, да никогда в жизни. Памик, первый бог, пример того, как существо изнанки соблюдает договоренности, никак оно их не соблюдает. Однако карлик прав, договориться с Докровитом не получится, он убьет нас, как только выберется из нашей гармонии. Значит, остается что? Правильно, то, что сказал Ротим. Время тащить за собой небо. Не еет. Истерический голос карлика наполнил пространство, но кому интересны истерики непонятного существа? Точно не мне. Он хозяйничает в моей гармонии. Что же, удачи ему в его нелегком деле. 3 мощных потока силы ударили в нашу статую, превращая ее во что-то поистине невообразимое. Тела, изображающие меня и Вилью, начали накаляться и замедляться, вливающаяся энергия оказалась за гранью моих возможностей контроля. Вот только я прекрасно это понимал, поэтому не останавливался ни на секунду. Карлик явился ко мне в гармонию, демонстративно установив здесь проекции первородной души. Существо изнанки словно кичилось своей силой, показывая, что оно властвует везде, где есть хоть толика энергии. Однако сейчас оно не могло противиться тому, что я делал. Вцепившись в проекции, не позволяя им исчезнуть, я начал делать то, что так хотел главный библиотекарь. Я начал связывать нитями узлы, меридианы и ядра с 2 кристаллами. Вот только связывал я не карлика, а тела статуи, свое и вели. С каждым новым штрихом проекция первородной души становилась более вещественной, пока в какой-то момент я не ощутил, что кристалл полностью воплотился в моей гармонии. Объединение завершилось. Средоточие, узлы, меридианы, ядра энергии, стихии и духа 2 статуй соединились с 2 обретшими плотность кристаллами чистой энергии и начали возвращать им всю энергию. Передо мной стояли Докровит, Ротим и главный библиотекарь. 3 божественные сущности, что вырвали из первородной души океан силы, распределив его в своих телах. Именно из-за таких существ он начал трескаться, а его энергия начала обретать привкус гнили. Что же, пришло время вернуть телу часть его жизненной силы. Через несколько мгновений в моей гармонии кричало три существа. Статуя накалилась до предела, но я за нее уже не переживал. Первородная душа, явившаяся в мою гармонию, не позволит разрушиться нашему сопряжению. На моих глазах часть трещин начала зарастать, а крупицы кристаллов взлетать, возвращаясь обратно в первородную душу. Два серебряных бога и один медный отдавали, возвращали силу, что они изъяли из тела существа изнанки, но отдавали они ее не в полном объеме. Как только докровиты ротим превратились в алмазные зародыши бога, я оборвал процесс. «Достаточно, ты», – прохрипел главный библиотекарь. Он, в отличие от даосов, свой этап возвышения сохранил. Нельзя опустошить бочку, черпая из нее чашкой воду и тут же выливая обратно в бочку. Договорить ему я не позволил, мысленным приказом закрывая нашу гармонию и возвращая всех в реальный мир. Божественная блокировка исчезла, алмазный зародыш бога не может блокировать серебряного бога, пусть и сопряженного. «Я», — кивнул я, повернувшись к карлику. Тот, тяжело дыша, стоял на коленях, не в силах остаться на ногах. «Я не дам тебе уничтожить наш мир, существо изнанки. Ни сейчас, ни через 2000 лет. Ты прибыл сюда с одной целью – наказать виновных в том, что они начали жрать твою изнанку. Так наслаждайся тем, что виновные не желают наказываться. Продолжай свои поиски, изучай мир древних. Возможно, когда-нибудь ты найдешь ответ, как покинуть нас без уничтожения миров, как освободить свой разум, оставив тело нам. До этого момента ты останешься в нашем мире, и на этот раз я лично буду следить за тем, что ты делаешь. Если мне что-то не понравится, накажу. Велия, будет вот так», — подтвердила Велия, разом оттяпав у тьмы изнанки огромный кусок пространства для нашего хранилища. Карлик завыл от боли, но быстро утих, начав смотреть на меня зверем. «Ты за это заплатишь, человек, ты меня услышал. Покориться или начать воевать — это твой выбор, я приму любой. Теперь вы». Я посмотрел на Докровита, Ратима и Дилайлу, трех алмазных зародышей бога. По-хорошему, Докровита и Дилайлу нужно уничтожить, просто для того, чтобы другим неповадно было. Но я помнил просьбу Ратима относительно его жены, а также понимал, что поддаваться чувствам и эмоциям у меня уже нет права. Не сейчас, когда надпись на пластине Искателя вновь изменилась. «Дилайла, ты продолжишь возглавлять клан Феникса. Ротим, ты станешь первым после Императора, станешь главой вершителей судеб. Тебе отвечать за мир даосов и все то, что в нем происходит. Что касается тебя, Докровит, тебя следовало бы уничтожить, но вместо этого ты отправишься в мир демонов, займешь место королевы и возглавишь их. Немного ли ты на себя берешь, Искатель?» — прорычал Докровит. Возвращение на этап ниже сильно ударило по его моральному состоянию. Былого величия уже не было. «Я беру на себя столько, сколько готов унести. Велия, червоточину, сожми ее до минимального расстояния, но не создавай поле битвы». Жена махнула рукой, и рядом открылся проход. Подхватив всех нитями силы, я перенесся в мир демонов, остановившись у самого прохода. «Лек», — начал было я, на что мой ученик усмехнулся. «Она уже в курсе, наставник, отправилась к вам». В подтверждение его слов неподалеку от нас открылся портал, откуда вышел черный туман. Какое-то время королева находилась на месте, и я нутром чуял, что она смотрит на меня. Пушистый засранец все же оказался прав. «Не оступись, смотритель, я готова». Велия, ведомая шестым чувством, обняла меня, позволяя запустить полное физическое сопряжение. Королева появилась в нашей гармонии сама, причем не в виде непонятного черного тумана, а в виде обычной уставшей женщины. Настолько обычной, что я едва концентрацию не потерял. Кто бы сказал, что это сильнейшее существо обоих миров. «В твоем мире остались трое глав кланов, смотритель», — произнесла женщина. «Я займусь ими сразу, как только Докровит будет посажен на трон мира демонов. Король его примет, куда он денется? Я же от него никуда не ухожу. Перед тем, как меня изменить, позволишь?» Королева кивнула на пластину, что сияла звездой на моей груди. «Смотри», — кивнул я, создавая рядом с ней проекцию моей пластины. Сейчас я четко видел нити, что связывали ее со мной и двумя сущностями где-то за границами гармонии. Император и что-то иное, то, что и принято называть небом. Вот только разрушать связи я не собирался. Если мы с Велией когда-нибудь потеряемся, должны остаться те, кто нас остановит. Красивая надпись, улыбнулась королева. Значит, ты решил сохранить наши миры, восстановить баланс, вернуть энергии ци вкус, закончить войну и насадить законы, заставив всех им подчиняться. Пусть даже через жесткую диктатуру, я не позволю, чтобы наши миры продолжали жить по закону джунглей. Быть сильным, не значит быть главным, это значит быть ответственным. Те, кто с этим не согласится, будут наказаны. Что касается богов, они не нужны нашим мирам. На самом деле я еще буду думать о зародышах бога. Посмотрим, как поведет себя первородная душа, когда я очищу всех, включая Хорнита, Лиса и Лариту. Может, придется доводить всех до владык. Прогресс силой не удержать, вздохнула королева. Не удержать, согласился я. Всегда будут те, кто не согласен, кто будет желать большего. Да кровит, Хорнит, тот же Лис. Поэтому я и моя семья никуда уходить не собираемся. Вы хотели создать смотрителей, что же, наслаждайтесь результатом вашего решения. Приступаю. Толстый луч энергии вырвался из королевы и ударил в нашу статую. Сегодня в наших мирах богами останутся только хранители. Всех остальных я спущу до алмазных зародышей бога. Пластина, которую я создал для королевы, начала активно мигать. Если бы кто-то сейчас стоял рядом с ней, он бы с интересом прочитал фразу, сияющую чистой энергией изнанки. Искатели Зандры Вилея, они есть небо. Что же, придется соответствовать. Иное нам не угодно.